1-2. Игровой подход. Начало внимания и самоконтроля. Примерно с 3 до 7 лет для детей главное занятие — игра. Это ведущая деятельность, которая как проводник помогает ребенку исследовать мир. Через игру ребенок усваивает новые знания и формирует навыки. После 7 игру вытесняет учеба. Нет, это не происходит точно в день рождения или 1 сентября. Процесс постепенный. Надо понимать, что игра очень важна. Есть исследования, подтверждающие, что дефицит игрового развития создает дополнительные трудности обучения в школе. Играя, ребенок не столько развлекается, сколько развивается. Идет развитие подсознательных процессов, личностных и поведенческих особенностей. Сама игра тоже меняется, совершенствуется. 2,5-4 года в игре отображаются действия взрослых, за которыми ребенок наблюдает. Он подражает, имитирует, усваивает функции человека в обществе. Напарник не нужен. Для детей игра — это естественный и мотивирующий вид деятельности, ценный сам по себе. Игра воспринимается детьми как очень важное, полное смысла дело. Поэтому их так сложно бывает оторвать от него. 3,5-5 лет. Содержание игр усложняется. Нужен товарищ по игре. Взрослый, ребенок или игрушка, которая может заменить человека. Игра становится сюжетно-ролевой. Роли усваиваются, как и правила взаимоотношений. Если роль исполняется неправильно, возникает конфликт. 5-7 лет. Игры становятся разнообразнее по сюжету, игровым действиям усложняются правила. Предметы могут носить условный характер. Игра превращается в символическую. Например, палочка может представлять градусник, карандаш, деньги, человека, животное. Все зависит от отведенной роли. Развивается воображение. Усваиваются нормы и правила, а в игре главное — действовать по правилам. На этом этапе развивается саморегуляция. Появляется первая форма волевого поведения — поступок. Когда игра интересная, ребенок невольно сосредотачивается на игровой ситуации, на элементах игры. В этот момент развивается память и произвольное внимание. Если кто-то отвлекается или нарушает правила, его могут из игры изгнать. Это хорошо видно в детских коллективах, которые самоорганизовываются и договариваются о правилах. Поскольку ребенку очень важно общение со сверстниками, эмоциональное поощрение, ему приходится быть внимательным и следовать правилам. В ситуации, где ведущий или педагог устанавливает правила, выбывание из игры обычно не предусмотрено. Взрослые не хотят никого обидеть. Дети видят нарушение правил без последствий, и это кажется им нелогичным, несправедливым, что в конечном итоге негативно влияет на формирование регуляторных функций. Именно поэтому на занятиях, которые организуют взрослые, момент с правилами и нарушениями нужно тщательно продумать. Если кто-то играет не по правилам, последствия для него должны быть обязательно. В игре развиваются умственные способности. Активируются различные операции мышления — сравнение, соотнесение, анализ и синтез, аналогии, обобщение, абстрагирование и другое. Ребенок учится действовать с предметом-заместителем. Происходит переход к образному мышлению. Этим объясняется большое количество карточных игр. На карточках могут быть знаки, символы, персонажи. Сами карточки могут иметь значение и выполнять роль. 5-7 лет — это сензитивный период для развития кратковременной слухоречевой памяти. Одновременно формируются предметные образы представления и умение следовать правилам, обычно через игру. Без этих психологических свойств учеба продуктивной не будет. Обучение начинает складываться внутри игры, поэтому играть очень важно. Иногда с детьми играют в школу не с целью познакомиться со школьной обстановкой, а с настоящими занятиями. И это уже совсем не игра, потому что урок и школьные требования к усидчивости противоречат психофизиологическим возможностям ребенка длительно удерживать статичную позу и произвольное внимание. Обратная ситуация, когда в школьном возрасте любое обучение превращают в игру. В развлечение тоже непродуктивно. Если со школьниками используется игра, то она ведется по правилам, развивая произвольные функции. Переходный мостик от игровой к учебной деятельности — дидактическая игра. Она может быть направлена на то, чтобы ребенок получил какие-то новые знания, на тренировку уже освоенных навыков или на развитие психических функций. Так, например, карточная игра «Держи ритм» подходит детям старше 5 лет. Верхние ограничения отсутствуют, так как игра направлена на развитие высших психических функций, которые актуальны и совершенствуются не только в дошкольном, но и в школьном возрасте. В первую очередь развивается саморегуляция, контроль за своими действиями, умение составлять и удерживать программу движений. Игра учит держать ритм, развивает точность в движениях рук и пальцев. Она приносит общую пользу. Ребенок учится быть внимательным, учится самоконтролю. Игра дает также направленный эффект развития ловкости, точности и ритмичности в мелких движениях рук. «Держи ритм» напрямую не связано с графической деятельностью, но формирует предпосылки для успешного овладения письмом, то есть развивает высшие психические функции, задействованные при письме. Именно поэтому в нее полезно играть и с детьми, преодолевающими трудности письма и почерка. Дети, которые недостаточно играли в подходящем для этого возрасте и у которых игровая деятельность полноценно не сформировалась, не испытывают потребности в переходе к новой ведущей деятельности — учебе. Да, игре надо учить. У детей с дефицитом игрового развития существенно снижена мотивация выполнять какие-либо задания, потому что трудности при их выполнении вызывают резкие эмоциональные реакции, аффективные вспышки. И это не только в ответ на действительные трудности, но и вследствие ожидания неудач. Боязнь неудач снижает работоспособность, когда дети пытаются овладеть сложными видами деятельности. Чтобы устранить дефицит игрового развития, выбирается именно игровой формат для эффективных коррекционных занятий. Игра — это основной вид деятельности дошкольника. Но это не означает, что с ребенком надо постоянно играть в купленные игры. Ребенок может практически любую деятельность воспринимать как игру, если правильно ее преподнести. Можно любую бытовую или учебную ситуацию обыграть, и это тоже будет развитие. Рутинные дела можно превратить в игру, создав подходящую фабулу. Например, помощь по хозяйству или выполнение учебного задания соотнести с заданиями Золушки, Настеньки из Морозко, Крошечки-Хаврошечки или даже Василисы Премудрой. Для мальчика можно воссоздать сказки с богатырем, выполняющего задания то царя, то Кощея, то исполняющего свою собственную миссию. Можно разыграть посещение кафе и нарисовать, слепить все, что в меню. Или сосчитать количество приборов, посуды, пончиков, блинчиков или конфет, распределить всем гостям поровну угощение. Счет и логика. Математику можно использовать в любом сюжете, где необходимо что-то покупать или выдавать билетики в кино, на аттракционы, в музей и тому подобное. В транспорте или в зрительном зале можно отрабатывать порядковый счет с рядами и местами. Поездки на лифте понарошку или по-настоящему облегчают понимание операций сложения и вычитания. Зарядку по утрам любят не все, но если представить, что это сверхсекретный комплекс любимого супергероя... Рисунок 2. Добавить ритмичной музыки из мультфильма и дело за малым. Организовать себя, взрослого человека, на комплекс упражнений. Для девочек это может быть персонаж принцессы, феи или другого популярного персонажа. Рисунок 1. А какие сюжеты можно придумать с рисованием? Да, это еще не письмо, но уже подготовка. В зависимости от возраста и этапа развития, игры и задачи будут разные. Подробнее об этапах развития изобразительного навыка рассказывается в главе 1.6. Для развития воображения и креативности можно предложить дорисовать рисунок. Главное — правильно задать вопрос. Что держит в клюве птеродактиль? Кто на поводке у мальчика? Чьи это лапки? Что не влезет в чемодан? сколько птичек поместится на проводе и так далее. И поверьте, взрослому человеку не стоит стесняться своих художественных навыков. Утверждением «я плохо рисую» руководствоваться точно не надо. Как бы вы ни рисовали, ваш уровень либо в разы выше, чем у ребенка, либо как раз подходит для того, чтобы не смущать его, не актуализировать его критичность по отношению к самому себе. Если вы нарисуете начало рисунка не как художник, то ребенку будет проще этот рисунок продолжить. Штриховки и любые другие графические задания в дошкольном возрасте проще выполнять, если они тоже обыгрываются сюжетом. Например, кого-то злого, диких животных, монстров, нужно посадить за решетку. Рисунок 3. Для штриховок подойдут сюжетные идеи, связанные с забором, рельсами и шпалами, корешки книг на полках, нити дождя, лучи света, стебли растений. Можно нарисовать или слепить домашнее меню. Школьники, которые работают над коррекцией почерка или письма, могут это меню заполнить. Это то, что относится к реальности, но добавляется игра, как будто мы в ресторане. Предлагаем повспоминать, что было на этой неделе из блюд, и записать. Либо составить меню мечты на неделю. Запись меню — это не только грамотное и старательное письмо, это еще и оформление, связанное с продумыванием плана. Каждую страницу надо украсить рамкой с ритмическим узором, орнаментом. Это уже работа над компонентом, влияющим на красивый почерк. Рутинный список покупок, который у многих висит на холодильнике и заполняется постепенно, можно тоже поручить писать ребенку. Рисунок 4. Пафоса в оформлении меньше, но значимости больше. Если написано неразборчиво, то родители покупают что-то другое. Страшно полезная уловка. Теперь поговорим об играх на улице. Есть много готовых вариантов подвижных игр, в которые можно играть вдвоем с ребенком. В обычную прогулку тоже можно внести элемент игры без команды участников. Полезно продумывать прогулки с какой-то целью. Хорошо бы иметь план. Куда мы идем? Что мы там будем искать или собирать? В каком количестве? И самое главное, для чего? Как вариант, для того, чтобы дома с собранным материалом сделать подделку. Но можно придумать и волшебную историю, например, «Давай, как будто мы в дремучем лесу, и нам нужно помочь гномам собрать ингредиенты для зелья, чтобы расколдовать Белоснежку, а злую волшебницу заколдовать». Или «Давай, как будто мы в экспедиции на неисследованной земле, собираем артефакты для секретной лаборатории». Вдохновиться можно, купив несколько готовых идей в виде квеста в коробочке для дома или улицы. Какие задачи решают направленные прогулки? Во-первых, активная прогулка на свежем воздухе улучшает поступление кислорода в мозг, улучшается газообмен, кровообращение. Это все создает ресурс. Ребенок с вашей помощью наблюдает за сезонными и природными явлениями, чувствует разные запахи, морозную свежесть, свежескошенную траву, пожухлые осенние листья, грибной запах. А вдруг у вас шампиньоны под кустом? Это вполне городские грибы. Запахи разных трав и цветов. Во-вторых, он прислушивается к неречевым звукам. У него развивается слуховое восприятие. Скрип снега, щебет птиц, стук дятла, кукование кукушки, шелест травы или сухих листьев, журчание ручейка или речки, звуки капели. В-третьих, ребенок ощущает под ногами твердый асфальт, мягкую траву, зыбкий песок или раскисшую после дождя почву. Учится скользить по замерзшим лужам или с хрустом ломать тонкий первый лед, балансировать и прыгать по кочкам через канавки. А если повезет, то лазать по деревьям и пробираться по пересеченной местности, в парке или на детской площадке. В-четвертых, он учится различать и называть деревья, собирать их плоды, будь то каштаны, желуди, шишки, гроздья рябины. Знакомство с листьями, цветами и травами можно расширить, составляя гербарии. А сколько всего разного можно нафантазировать, разглядывая причудливые формы деревьев или проплывающих мимо облаков? Рисунок 5. Если все эти ощущения замечать и обязательно называть, то это и будет полезное естественное развитие. Оно послужит ребенку опорой в обучении до школы и в школе. Ну а если в прогулке добавить игровые задания и конечную цель, тогда мы получим развитие внимания и планирование, которые так необходимы школьнику. В итоге к школьному обучению закладывается произвольное внимание и самоорганизация, что позволяет ребенку концентрировать внимание и в течение определенного времени работать, не отвлекаясь. Воспринимать инструкцию. Инструкция становится руководством к действию. Работать по плану, соблюдать последовательность действий и даже самому разрабатывать алгоритм. Оценивать результат своей работы, сравнивать с образцом и вносить изменения по ходу дела. Произвольность. Умение делать что-то, когда не очень-то и хочется. Для успешного развития произвольности необходима физическая зрелость, здоровье и запрос на эту функцию от общества, от семьи. То есть востребованность, необходимость научиться действовать организованно. Произвольность, самоорганизация, контроль, социальные функции. Они закладываются дома. Например, утро. Все собираются на работу, в школу, в садик. Времени немного, все надо делать четко и ничего не забыть. В каждой семье своя последовательность из обязательных действий. Этот план можно проиллюстрировать и оформить на видном месте в виде чек-листа. Тогда ребенок будет постепенно понимать, что утром происходит, и учиться действовать по алгоритму. Рисунок 6. Программирование отлично тренируется различными списками. Покупок в магазине, чек-листами сборов в садик, школу, приготовление различных блюд по рецептам и так далее. Для того, чтобы тренировалась функция контроля, нужно в каждый список добавлять поле для галочки «Выполнено». Режим дня — это такой детский тайм-менеджмент, упорядочивание, программирование своей деятельности в течение дня. Для детей, которые быстро устают, это еще и превосходный способ экономить энергию. Что еще влияет на развитие этих необходимых для обучения функций? Организация рутинных ежедневных дел, например, чистка зубов утром и перед сном. Почистил, поставил галочку или нарисовал солнышко за утро и луну за вечер. Если без пропусков вся неделя, то это обязательно поощряется. План на неделю — это более сложная организация на более длительный отрезок времени. Ребенок ориентируется, что такое будни и чем они отличаются от выходных. Без давления знакомится с днями недели. В какой день он идет на рисование, а когда к логопеду? Этот план, конечно, тоже должен быть наглядный. Когда ребенку поручают какие-то домашние обязанности, соответствующие его возрасту, формируется ответственность, а значит и произвольное поведение. Тут и программа «Что, зачем я делаю?» и регуляция «Не очень-то и хотелось, но я соберусь и сделаю», и контроль «Все ли я сделал? Хорошо ли?» Для совсем маленьких это может быть условная помощь маме, например, в развешивании белья на сушку. Для тех, кто постарше, что-нибудь другое, скажем, донести свою, а может и не только свою, тарелку с чашкой до раковины или до посудомоечной машины. Это тоже в копилку произвольности. Ведь надо не выскочить из-за стола, переключившись на игру, а вспомнить и сделать свое дело. Слова вежливости — тоже произвольность и регуляция поведения. В классе это умение поднимать руку, когда знаешь ответ на вопрос учителя. Не выпрыгивать из-за парты, не выкрикивать, а именно поднимать руку. Обязательно предоставляйте ребенку возможность выбора. Что мы сейчас будем делать? Рисовать, читать или играть? Как ты мне поможешь с уборкой? Подметешь или польешь цветы? Когда ребенок принимает такие решения, дело становится для него более значимым, а сам он — более ответственным. Важны действия родителей, их самоорганизация, потому что ребенок учится в своей семейной системе, глядя на самых близких. Если родители заранее, с вечера, помогают собирать, пока ребенок маленький, вещи, готовят сменную обувь, проговаривают, что планируется завтра, без опозданий, полностью укомплектованным, приводят ребенка на занятия, постепенно передавая ответственность по этим делам ребенку, то планирование, самоорганизация, самоконтроль успешно формируются. Если на занятия ребенок регулярно опаздывает, а сменка периодически забывается, то ожидать ответственного поведения не стоит. Рисунок 7. Остается лишь надеяться на педагогов, которые станут значимыми взрослыми и на своих занятиях будут формировать произвольность, регуляцию и контроль. Функции программирования, регуляции, планирования и самоконтроля можно называть управляющими. Произвольные функции, умение действовать по заданной инструкции или придерживаться собственного плана, не отвлекаясь на сиюминутные порывы. Состояние, когда эти функции не развиты, часто связывают с дефицитом внимания. К какому возрасту произвольные функции формируются? К 12-14 годам они сопоставимы с уровнем взрослого человека. К 6-7 годам они еще не совершенны, но уже сформированы настолько, что ими можно пользоваться. Находиться в классно-урочной системе, выполнять объяснения и задания учителя, следовать принятым правилам поведения. Конечно, эти функции формируются постепенно, и уделять внимание им нужно всегда с самого раннего возраста, организуя режим дня, домашние обязанности и поддержание порядка в доме. Графические движения обусловлены высоким уровнем регуляции. Это значит, что необходимо собственное, идущее изнутри желание научиться писать, которое обеспечивает возможность следовать инструкции. Осознанность возникает при функциональной зрелости ребенка и правильной последовательности обучения. Тому, как развивать функциональную зрелость, и посвящена первая и третья части книги, а обучению письму — вторая. Как понять, что в развитии этих функций в дошкольном возрасте что-то идет не так? Ребенку трудно произвольно удерживать внимание. Никогда не понимает слова «надо», в основном руководствуется «хочу». Ребенок не выносит ожидания. Не выдерживает правил, будь то поведение, ходит по кабинету, когда остальные слушают, разговаривает, когда это неуместно, не использует слова вежливости, когда они требуются. Или правила общего взаимодействия. В общении может выглядеть агрессивным, но это не настоящая агрессивность, а простое неумение программировать социально приемлемый способ получить игрушку, попросить, договориться играть по очереди, поменяться и так далее. Дистанция с посторонними взрослыми резко снижена. Называет всех на «ты», обнимается с педагогом. Ребенок не умеет себя вести. Не прогнозирует последствий своих действий. Порывист, импульсивен, не слушает до конца задания, выкрикивает ответ. Ребенку трудно спланировать, организовать и реализовать бытовые учебные дела. Не может сделать бутерброд, покормить кошку, начать делать уроки или решить задачу по алгоритму. Если он школьник, то трудность может возникнуть с выполнением домашней работы. Свериться с планом и образцом — недостижимая задача. Что могут сделать родители, чтобы развить произвольность и управляющие функции у ребенка? Совместное шаг за шагом выполнение действий по речевым инструкциям взрослого. На этом этапе планирование и контроль осуществляются взрослым. Совместное пошаговое выполнение действий по наглядной программе. Теперь планирование и контроль распределяются между взрослым и ребенком. Взрослый организует следование программе и контроль. Сличение результата с программой. Используйте наглядные чек-листы, алгоритмы. Совместное выполнение действий по наглядной программе с переходом от пошаговой инструкции к более свернутым форматам ее реализации. На этом этапе роль взрослого в программировании и контроле уменьшается. Самостоятельное выполнение действий по усвоенной внутренней программе с возвращением к наглядной программе при затруднениях. Ребенок сам все делает и сам себя контролирует. Взрослый следит за тем, обращается ли ребенок к наглядной программе, если испытывает трудности, и при необходимости напоминает ребенку об этом. Самостоятельное выполнение действий по внутренней программе и перенос ее на новый материал. Возможность переноса контролируется взрослым. Чтобы сделать бутерброд, мне нужно открыть холодильник, достать масло и колбасу, открыть хлебницу и взять хлеб, взять нож и разделочную доску, отрезать хлеб, намазать маслом, отрезать колбасу и положить ее на хлеб с маслом, убрать хлеб в хлебницу, убрать масло и колбасу в холодильник, вымыть нож и разделочную доску, убрать их на место. Это пример того, как можно расписать любую деятельность. Как делать дома уроки, тоже расписываем. Открыть дневник, посмотреть расписание уроков на завтра, приготовить учебники по этим предметам и так далее. Для детей с синдромом дефицита внимания важно 1. Сознательно обеднить визуальные стимулы в комнате, где вы занимаетесь. То есть убрать плакаты, картинки, наклейки с вертикальных поверхностей, игрушки спрятать в ящики. Стол освободить от всех предметов, которые не требуются в данный момент для занятий. Это позволит сделать акцент на подсказках. Рабочая тетрадь, чек-лист, таймер. 2. Проговорить с ребенком план занятий, время, которое отводится на урок, и каждый элемент урока. Если необходимо, распишите план на отдельном листе. 3. Выполненное задание ребенок отмечает в чек-листе галочкой. 4. Работайте с таймером или песочными часами. Пусть ребенок видит, как уходит время. 5. Уделяйте отдельное внимание развитию управляющих функций, программированию, регуляции и контролю. Начать можно с настольных игр, где важно соблюдать правила. Затем перейти на систему специальных заданий, которые рекомендуют нейропсихологи. Формирование произвольных и управляющих функций — трудоемкий для родителей процесс, но он жизненно необходим детям. Кстати, его своевременность убережет вас от экстенсивного вливания денег в репетиторов, когда ребенок уже будет учиться в школе,